Шизофрения. Тяжелое психическое расстройство. Полиморфное психическое расстройство или группа психических расстройств, влияющие на многие функции сознания и поведения, в том числе мыслительные процессы, восприятие, эмоции, аффекты, мотивацию и даже двигательную сферу.